Автомашина резко остановилась. В ней сидели два человека, одетые точь-в-точь, как я однажды видел в опере «Борис Годунов», которую передавали по телевизору. У того, кто вертел баранку, на плече сидел сокол в шапочке, надвинутый на глаза, а у другого такой же сокол вцепился когтями в длинную кожаную рукавицу. Оба были бородатые, только один черный, а другой рыжий. На заднем сиденье лежали две метлы, украшенные собачьими головами. Все в изумлении смотрели друг на друга и молчали. Первым очнулся Кузя. С отчаянным визгом он бросился бежать, и ракетой взлетел на верхушку высокой сосны. Бородачи вылезли из автомашины и подошли ко мне. «Кто таков?» — спросил Чернобородый. «Я мальчик», — ответил я. «Чей ты человек?» — допытывался Рыжебородый. «Говорю же вам, я мальчик, а не человек». Чернобородый внимательно осмотрел меня со всех сторон, потом пощупал мою трикотажную майку, удивленно покрутил головой и переглянулся с Рыжебородым. «Чудной какой-то», — сказал он со вздохом. «И рубаха вроде заморская. Так чей же ты паря будешь?» «Русским языком вам сказал. Я мальчик, ученик». «Пойдешь с нами», — приказал Рыжебородый. «Покажем тебя самому царю. Видать, ты из блаженных, а он блаженных любит». «Нет, эти бородачи — чудаки. Какого-то еще царя выкопали, о каких-то блаженных твердят. Я знал только одного из блаженных — храм Василия Блаженного. Такая была фамилия строителя храма. Но при чем тут я?» «Вы что, историю не читали?» — спросил я бородачей. «Какому там царю вы собираетесь меня показывать? Царей давно нет. Последнего русского царя еще в 17-м году ликвидировали. Как класс!» — добавил я, чтобы им было понятней, этим неучим. Бородачам мое выступление явно не понравилось. Они нахмурились и подошли еще ближе. «Воровские слова, говоришь?» — грозно надвигался Чернобородый. «Крути ему руки!» Рыжий быстро развязал свой кушак, стянул мне за спиной руки и бросил меня в автомашину. Не успел я и пикнуть, как она взревела и сорвалась с места. Сквозь пыль мелькнула голова Кузи, который бежал следом и что-то отчаянно вопил. Я расслышал только одно слово. «География!»